Паденщина экранная. Иерархия документального кино имела свои строгие градации и ступени. Женя Рейн, например, сумел даже завоевать прочную позицию на студии «Леннаучфильм». Научился придумывать и пробивать интересную и так называемую проходную тему. Например, «Чукоккала», 1972 год. Заключать договор, добиваться утверждения в плане, дожидаться выхода на экраны. Нет, мне такое не удалось ни разу. Меня отнесло вниз, на Ленинградскую студию документальных фильмов, причем на самую нижнюю палубу галеры, писание текстов для ежемесячной кинохроники. Но не городской чином не вышел, а для областной. Допустим, студия получала известие о каких-то трудовых свершениях и успехах в Луге, Приозерске, Волхове, Тихвине, Ивангороде или другом отдаленном уголке Ленинградской области. Туда посылался кинооператор с помощником. Они снимали отличившихся производственников, их машины и станки, их комбайны и экскаваторы, прилагали краткое описание, фамилии и имена героев и присылали все это на студию. Режиссер монтировал киноматериал, и только после этого вызывали литературного негра, который должен был сочинить текст для диктора за кадром. Я довольно быстро набил руку на этом деле и безотказно мчался на вызов. Одна беда. На даче Куприянова телефона не было, а ждать ежемесячная хроника не могла, поэтому часто работа доставалась другому. На студии в те годы работали два талантливых режиссера, с которыми у меня завязалась долгая дружба. Павел Коган и Петр Мостовой. К сожалению, мои литературные способности им были не нужны. Они сочиняли такие фильмы, в которых текст играл ничтожную роль. Например, Коган сделал фильм о блокаде целиком на документальных фотографиях. Единственным движущимся элементом была кинокамера. Вот рота солдат идет по Ленинградской улице на фоне разбомбленного дома. Камера медленно наезжает на фотографию. За кадром марш и стук сапог, разом ударяющихся о мостовую. У зрителя полное ощущение, что мертвое изображение ожило и превратилось в кинопленку. И рота идет в окопы прямо на передовую, проходящую где-нибудь не дальше Пулково. Вдвоем Коган и Мостовой придумали и сняли 10-минутный фильм «Взгляните на лицо». Они установили в Эрмитажном зале рядом с картиной Леонардо да Винчи «Мадонна Лита» полотняную будку. Мостовой спрятался в ней с камерой на штативе и снимал посетителей музея, останавливавшихся перед картиной. Школьница, пожилая работница в косынке, молодой солдатик, мужчина с заснувшим ребенком на руках, старый интеллигент в галстуке бабочкой, иностранный турист с фотоаппаратом. За кадром звуки клавесина и голос экскурсовода. «Взгляните на лицо Мадонны, оно прекрасно. В нем видны те чудесные качества, которые свойственны всем матерям. А мы не можем оторвать глаз от человеческих лиц, схваченных в момент серьезной и почтительной сосредоточенности. Каждая, как шедевр искусства фотопортрета. Какое многообразие чувств, какой парад! Феллини мог бы позавидовать!» Все же один раз мне удалось оказать помощь моим друзьям. Я сидел в студийной библиотеке, проверял понадобившиеся мне цитаты из блока, когда меня отыскал там Паша Коган и с криком «Игорь, спасай!» потащил к себе в просмотровый зал. По дороге он объяснил, что произошло. Они уже смонтировали очередной киножурнал. Его нужно было на следующий день вести на цензуру в Ленинградский обком, и вдруг выяснилось, что к одному из присланных и уже вмонтированных кусков нет никаких разъяснений. То ли оператор забыл приложить, то ли они потерялись по дороге. В кадрах двигались лесорубы с бензиновыми пилами, клонились и падали деревья, их кроны стукались о землю, И все. Ни имен героев труда, ни размеров перевыполнения нормы, не было даже названия местности, где происходило дело. И выбросить сюжет было невозможно, потому что каждый киножурнал должен был иметь стандартную длину – 10 минут. Что было делать? Я посидел минут 5, глядя на экран с падающими деревьями, потом вернулся в библиотеку, отыскал на полках том Льва Толстого с рассказом «Три смерти» и через полчаса подал Паше листок с таким примерно текстом. Русский читатель знает и помнит чудесное описание гибели дерева в одном из рассказов Льва Толстого. Дерево вздрогнуло всем телом, погнулось и быстро выпрямилось, испуганно колебаясь на своем корне. На мгновение все затихло, но снова погнулось дерево, послышался треск в его стволе, и, ломая сучья и спустив ветви, оно рухнуло с макушей на сырую землю. Великий писатель часто задумывался над загадками бытия. Зачем умирает человек? Зачем умирает дерево? Но сегодня на последний вопрос мы знаем ответ. Из деревьев, срубленных этими героями-лесорубами, будет изготовлена отличная бумага. На ней напечатают новое издание произведений Льва Толстого, и каждый житель нашей страны сможет насладиться бессмертными строками. Первые лучи солнца, пробив сквозившую тучу, блеснули в небе и пробежали по земле и небу. Туман волнами стал переливаться в лощинах. Роса блестя заиграла на зелени, прозрачные побелевшие тучки спеша разбегались по синевшему своду, птицы гомозились в чаще и щебетали что-то счастливое. Сочные листья радостно и спокойно шептались на вершинах. «Спаситель ты мой!» — возопил Коган. «Я руки тебе готов целовать!» И убежал доделывать журнал. На киностудии «Линфильм» отделом дублирования иностранных фильмов заведовала добрая душа Алла Михайлова. И она часто подбрасывала нам работу по укладке текста на губы актеров. Припоминаю, что кроме меня эта паденщина перепадала Бродскому, Касцинскому, Кушнеру, Лосеву, Марамзину, Уфленду. Он впоследствии женился на Алле. Делался дубляж таким образом. Кинолента разрезалась на куски с диалогами. Эти куски склеивались в кольца, и проекционный аппарат начинал гонять по экрану очередной фрагмент. Актер-укладчик вглядывался в губы персонажей и говорил литобработчику, где ему нужны звуки, открывавшие рот «а», «у», «я», а где губные «п», «б», «в». Задача состояла в том, чтобы переделать русский перевод отрывка по возможности близко к тому, как это произносилось на экране. Заключительный этап – озвучивание – делался профессиональными актерами, мы в нем не участвовали. Обычно европейские и американские фильмы доставались Кириллу Касцинскому. Все же он и по возрасту был старше всех нас и знал несколько иностранных языков. Мне же чаще приходилось работать с фильмами союзных республик. Но страсть к лингвистике обернулась у Касцинского тем, что он уже в лагере начал собирать коллекцию жаргонных и блатных слов, которая потом вылилась в его словарь ненормативного русского языка. Граница между цензурными и бранными словами в его сознании постепенно размывалась, и однажды это привело к микроскандалу на студии дубляжа. Я сидел в просмотровом зале и уныло подбирал слова для латышских крестьян XIX века, чьи страдания под гнетом царизма были черно-белого, созданы Рижской киностудией. Вдруг из соседнего зала появляется режиссерша. И да, читатель, я люблю вспоминать себя в роли спасителя, кричит точно как Павел Коган. «Игорь, спасай! Кирилл, злодей, смену кончил и смылся, и погляди, что он мне оставил!» На экране начинает крутиться полуминутное кольцо из Майерлинга. Снова и снова император Франц Иосиф, актер Джеймс Мейсон, уговаривает своего сына кронпринца Рудольфа, Омар Шариф, не жениться на незнатной чешке. снова и снова повторяет, что их дети будут не Габсбурги, а какие-то бастардс. Это губная «б» и следующая за ней «а» видны так отчетливо под усами Мейсона, что обойти их невозможно. И что же сделал злодей Касцинский? Вписал в текст слово из своего словаря «Вы, блядки!» «Я не могу выпустить ленту с таким словом», — стенает режиссерша. «А и правда, что тут можно придумать? Сказать «бастарды»? Многомиллионный советский кинозритель не знает этого слова. Незнатные? Незаконно рожденные? Не вмещается по длине, нет губных звуков. Поломав голову, я совершаю очередную трусливую уступку цензуре и предлагаю слово «парии». Осчастливленная режиссерша убегает. Кирилл при встрече обливает меня презрением и насмешками. Я принимаю их покорно. Разве могу я сердиться на человека, который с риском для себя месяц назад переправил на Запад с заезжим иностранцем рукопись практической метафизики? Все мои попытки продать киностудиям, Мосфильму или Ленфильму, роман «Смотрите, кто пришел» провалились. С трудом удалось заключить договор на экранизацию детской повести «Таврический сад», но не на полнометражный фильм, а на 40-минутную четырехчастевку. И потянулись месяцы и годы бесконечных переделок сценария по требованиям редакторов. Эпизод противоборства с дамской кинопромышленностью, описанный выше в письме в литовскую деревню, был только одним из многих. Завет Ленина «Из всех искусств для нас важнейшим является кино» соблюдался свято. А это означало, что цензурный зажим в кинематографии был самым свирепым. Но и кассовые сборы фильмов постепенно приобретали статус важного показателя. Директор киностудии «Ленфильм», бывший актер цыганского театра Киселев, учил режиссеров и сценаристов, как обеспечивать высокие кассовые сборы без ущерба для идейности фильмов. «Вот, допустим, у вас картина на 90 минут. Так нужно, чтобы 85 минут шли танцы, драки, блядки, погони, грабежи, любовь, всякая пьяная оргии, чтобы зритель валом валил. А в последние 5 минут входят милиция и дружинники и всю лавочку разгоняют. Такого не должно быть в нашей стране. Неужели непонятно?» В ожидании очередного заседания редсовета я слонялся по студии, заводил знакомства, развлекал себя всей экзотикой большого иллюзиона. 15 лет спустя какие-то из врезавшихся в память сцен всплывут в романе «Архивы страшного суда». Запомнились потом крепче всего только самые маскарадные картинки. Стрелец с бердышом, звонящий по телефону автомату. Выставленные во дворе в один ряд карета, полевая кухня, скорострельная пушка, катафалк, орган, гильотина, тачанка для фильма о вечной революции. Или две дамы в кринолинах, несущие из буфета связки сосисок. Или просмотр какого-то фигурно-конькобежного мюзикла, где все приглашенные и пробравшиеся тайком ютились в рядах, а для директора кресло было поставлено на возвышении, и он сидел там, толстый и курчавый, как какой-нибудь новый хан, взирающий на проносящихся по овальной стене неземных гурий, сжимая пальцами не плетку, а карандаш, которым он время от времени чиркал в блокноте. На студии меня не покидало ощущение, что все были придавлены тревогой и напряженным желанием то ли не упустить что-то, то ли наоборот быть замеченными, не упущенными из виду кинокамерой, зрителем, режиссером. Это чувство тревоги в коридорах киношного мира висело гуще и тяжелее, чем в любых других лабиринтах, подчиненных Министерству культуры. Писатели и поэты все же могли писать в стол. Художники терпеливо накапливать дома отвергнутые выставками полотна. Композиторы и барды доверять свои произведения магнитофонным лентам. А что оставалось киношникам? Их выход к зрителю был намертво перекрыт многослойной, многократной цензурой. Это изматывало, напрягало нервы, мучило унижением и беспомощностью. Я уверен, что все ранние смерти наших лучших режиссеров той поры были прямым результатом этого неравного противоборства. Илья Авербах умер в 52 года, Динара Асанова в 43, Андрей Тарковский в 54, Лариса Шипитько в 41, Василий Шукшин в 45. «Таврический сад» наконец вышел на экраны в паре с какой-то другой короткометражкой, мелькнул несколько раз в окраинных кинотеатрах и исчез. Моя карьера киносценариста была на этом закончена. А что впереди? Слабыми огоньками надежды мелькали какие-то отклики из провинциальных театров. Потихоньку продвигалась вперед очередная детская повесть, но общее настроение было невеселым. Борьба за выживание для генеральского истопника делалась все труднее. «О, бедность! Затвердил я, наконец, урок твой горький». Единственной отрадой оставались летние каникулы в деревне.